Жил-был Пускай. Это как так, скажут люди? Разве имя такое Пускай сыщется? А вот поди ж ты, жил все-таки на селе, в белорусской земле парень такой Пускай. Парень как парень, ладный, складный, силой не обделен, собой хорош, да ленив, нерадив. От работы за отцовскую спину прятаться мастер, от заботы, знает, хлопотливые руки материнские его избавят. Бывало, скажет ему старый дед, ты бы дровишек наколол, печь топить нечем, а он в ответ, ну и пускай нечем. А сам знает, отец наколет. Бабка попросит, ты бы сходил до колодца, воды нет, а он, ну и пускай нет. Известно, мать сходит, воды принесет. Отец говорит, у хаты крыша течет. Ты бы залатал, починил, а он, ну и пускай течет. Мать говорит, не видишь, что ли, куры в огород повадились, лазят, плетень заделать надо, а он, ну и пускай лазит. Сами, мол, сделаете. Вот откуда такое не имя, прозвище «Пускай» взялось. Парня-то по-настоящему иначе Кузьмой звали. Выходит, это он сам себя переименовал. А было, случилось вот как. Проходил той стороной солдат, служивый, значит. Постучался в дом, где Пускай жил, воды напиться попросил. Ну, Пускай-то сам на травке под яблоней полеживал, в небо посматривал. А в доме его родители оставались. Вот и разговорились с солдатом. То да сё, так и до беды своей допуская добрались. Парень молодой, ленивый, неисправимый. Выслушал их солдат и говорит. Ну, это дело простое. Такого положения нет, чтобы выход не найти. Только умом раскинуть надо. А дед просит, помоги служивой. Присоветуй, и отец просит, помоги. Солдат и говорит, ладно, задача невелика, ты вот послушай, как я скажу, так и исполняй. Сказал солдат, как сделать надо, как поступить уговорились, и на том условились. Солдат-то ушел, а отец, пуская в сад к яблоньке, окликнул сына. «Кузьма, а Кузьма, пошли в лес, нам лыка нужно». А Кузьма лежит, полеживает. «Пускай, — говорит, — нужно». «Мол, сам пойдешь». Отец опять говорит, «Мы лапти сплетем, ходить-то не в чем». А сын отвечает, «Ну и пускай не в чем». И в небо посматривает, да еще прижмуривается. Тогда отец и говорит ленивому сыну, «Ну ладно, давай так. В лес пойдем, я буду лыка драть, а ты там полежишь. Все здоровее, под деревцами, в самой тени, да на мягком мху, а я тебе зато ягодок еще насбираю». Пошли они в лес. Пускай сразу завалился, приказывает, «Как обещал, давай ягодки, да покрупнее». Только отец за деревьями скрылся, будто ягодки искать, а служивый, то есть солдат, тут как тут. Подкрался неслышно, схватил Кузьму, скрутил ему руки и говорит, «Сегодня парка, а будет жарко. Вся деревня за делом ушла, кто по грибы, кто по ягоды, кто в поле, кто в лесу лыка дерет». Один ты, парень, бездельничаешь, лодорничаешь. Ну и пускай лодорничаю, отвечает Кузьма. Тебе-то что? А то, говорит солдат, что всяк свою службу исполняет, и старый мал, один ты гуляешь, ручками своими не пошевелишь. Ну и пускай исполняют, говорит Кузьма. Пускай я гуляю, пускай я ручками не шевелю. Тут солдат совсем рассердился. «Ах, так, — говорит, — ну, тогда я тебе помогу, чтоб ты лучше видел, как люди работают, пока ты бездельничаешь, куражишься». взял веревку, да и привязал Кузьму к дереву. Теперь твои рученьки отдохнут, а глаза полюбуются, сказал. А если кто придет, и ты на меня жаловаться начнешь, так и скажи прямо, мол, меня пускай, к дереву привязал, по рукам и по ногам, вот так. И ушел. Только исчез солдат за деревьями, Кузьма в крик: «Та-та! Та-та!» А отец не идет, Кузьма еще громче. Ну, проходили мимо мужики из их деревни, спрашивают: «Кузьма, тебя кто привязал?» А он: «Пускай привязал!» Мужики ушли. Проходили парни, спрашивают: «Тебя кто привязал?» А Кузьма привык, иначе язык не поворачивается, ответил: «Пускай привязал!» Парни в гогот: «Ну, раз пускай, значит, пускай!» И ушли. Вечереть стало, комары налетели. Да что комары, оводы жгутся, сил нет, и голод мучит. Натерпелся Кузьма страсть, закричал, заплакал на весь лес. Прибежали бабы: «Кто тебя привязал?» А он плачет и говорит: «Пускай привязал!» Подивились бабы, прочь пошли. Ну, Кузьма не выдержал, закричал: «Помогите! Помогите!» Тут как раз его отец из-за деревьев выходит. «Что, — говорит, — сынок, кричишь? Никак тебя пускай к дереву привязал!» А Кузьма в ответ: «Тата, тата, помоги, освободи! Никогда я больше не буду этого слова произносить! Обещаю, забуду его навсегда!» Отвязал отец сына и говорит: «Кузьма, Кузьма, пока я за ягодами ходил, дело-то женское, ребячье, ничего не назбирал, лыка так и не успел надрать». А Кузьма ему в ответ: «Надо бы по-старому, ну и пускай не успел». Так он теперь по-иному заговорил: «Ах, тата, тата, давай сейчас же за работу примемся. Вон сколько успеем сделаем, у меня силы хоть отбавляй». И правда, взялись отец с сыном, вдвоем-то работа, вон как спорится. Вернулись домой, и оба молчок. Ни он кому, ни кто ему, а пускай не напоминают.